Мне скоро 20, все еще впереди. Я ложусь и просыпаюсь под крик толпы. С детства подавал надежды спортсмена, поэта. Но жизнь скинула камень, пришлось забыть про все это. Потом спортзал, стал заниматься боксом. Думал, в это моя жизнь, но пришлось прогнуться под обозом. Травма решила за меня, пришлось уйти со спорта. Началась негативная хуйня, алкоголь на уторвота. Пробовал писать песни, но вы их в игнор кидали. Они напишут мелодии, тоже мне страдивали. Я не стану обвинять, у каждого свой менталитет. Но среди стада людей, по сути, и вовсе нет. Словно старый призрак был неизвестен вам. Но я вернулся на ринг и буду пить хоть и Ку-Клукс-Клан. От моих слов куча баб протекает, лох умирает. Моя ручка метко стреляет, предохранитель не помогает. Моя ручка метко стреляет, бау! Молодость в огне, жизнь подавна. Майк в руке, на голове балаклава. Я изменился, теперь меня не узнать. Лицо в шрамах, враги закопаны в асфальт. Молодость в огне, жизнь подавна. Майк в руке, на голове балаклава. Я изменился, теперь меня не узнать. Лицо в шрамах, враги закопаны в асфальт. В асфальт. Мам, я перед тобой стану на колени. Прости блудного сына, кто же знал, что Костлява вместе с судьбой настолько прокутила. Вот суки. Заранее похоронили, но я восстал. Встречать я ваш повелитель и вассал. Методы проверок жестких, дерзких, но я относился к каждой проблеме трезво. Мне говорили, здесь шрамы украшают. Теперь они людей пугают, без слов угрожают. Мам, прости, что не стал инженером, как ты мечтала. Но моя судьба раскачать толпу из зала. Я добьюсь успеха, обо мне многие узнают. Не страшно, если сейчас мои слова не понимают. Превратился в бессмертного, пройдя через портал. Разрывая мир, я пройду жизненный финал. В зале славы буду известен, как алкоголик на сне позора. Вы все еще считаете, что эта игра, вам не давали слова. Молодость в огне, жизнь подавна. Майк в руке, на голове балаклава. Я изменился, теперь меня не узнать. Лицо в шрамах, враги закопаны в асфальт. Молодость в огне, жизнь подавна. Майк в руке, на голове балаклава. Я изменился, теперь меня не узнать. Лицо в шрамах, враги закопаны в асфальт.